Глава 47. Гринвич-Виллидж, начало 20-х годов. То было время, когда вся атмосфера этого района Нью-Йорка необычайно благоприятствовала расцвету творческой деятельности. Население Гринвич-Виллиджа почти сплошь состояло из людей, приехавших сюда в надежде стать писателями, художниками, танцовщицами, положить начало новому течению в театральном искусстве или основать журнал, единственное назначение которого – выражать взгляды редактора, вообразившего, что у него имеются взгляды, и на этом основании возомнившегося себя достойным мировой славы. Были тут журналисты и адвокаты из среднезападных штатов, которые пренебрегли налаженным благополучным существованием, чтобы, вдохновляясь атмосферой Гринвич-Виллиджа, попытать счастье на литературном поприще. Были девушки, приехавшие из далекого юга в поисках знаний, волнующих приключений или просто заработка, так или иначе связанного с искусством, ибо здесь и в самом деле был центр творческой жизни, притягивавший даже тех, кто, не обладая никакими художественными дарованиями, жаждал хотя бы общения с людьми искусства. Многие покидали куда более комфортабельные квартиры в других районах или даже загородные виллы и ютились здесь в каком-нибудь подвале или на чердаке. Привлеченные духом романтики, приключения, съезжались сюда со всех концов страны мужчины и женщины, одни работать, другие просто пожить в таком месте, где могло случиться самое неожиданное. И из этой массы, бродившей под действием творческой закваски, нередко выходили и добивались признания настоящие таланты – писатели, драматурги, критики, художники, музыканты и теоретики искусства. Существенную роль в жизни Гринвич-Вилледжа играли бесчисленные ресторанчики и подпольные кабачки. Тогда в Америке еще действовал сухой закон. Были среди них такие, где за 25 центов вы могли получить сносный обед, если соглашались предварительно вымыть посуду, помочь на кухне или обслужить 2-3 посетителей. И надо сказать, многие обитатели Гринвич-Виллиджа пользовались преимуществами этой системы. Особенно популярен был ресторан «Голубой гусь». Он занимал просторное помещение в подвальном этаже с низким потолком, на котором перекрещивались обнаженные балки с огромным открытым очагом в одном конце. Окна были завешены темно-красными драпировками, на столах горели свечи, а в углу можно было всегда видеть парочку любителей шахмат, согнувшихся над шахматной доской. Как-то сентябрьским вечером в «Голубом гусе» шло большое веселье. Посредине зала было сдвинуто вместе несколько столов, и вокруг них разместились пирующие. Виновником торжества был красивый, хотя немного растрепанный молодой человек, праздновавший свой день рождения, а заодно и другое радостное событие. В этот самый день крупная издательская фирма приняла к печати его первый роман. Прочие столики занимали обычные посетители ресторана. Были среди них и знаменитости, и только еще восходящее светило, и просто наблюдатели нравов Гринвич-Виллиджа. За одним из таких столиков у окна, из которого, несмотря на красные драпировки, порядком дуло, сидело две девушки. Лица их казались розовыми в мерцании, поставленной между приборами свечи. Одна круглолицая, коротко подстриженная, похожая на рослого крепыша-мальчишку, другая изящная, тоненькая, настоящая статуэтка с бледным нежным личиком в ореоле шелковых пепельно-белокурых волос и голубыми глазами, удивленно скользившими по сторонам. Это были Валида Лапорт и Этта Барнс. Занятия на летних курсах при Висконсинском университете кончились в начале сентября, но до тех пор успели произойти события, в результате которых подруги и очутились в Нью-Йорке. На курсах они повстречали нескольких девушек, живших в Гринвич-Виллидже и собиравшихся осенью туда вернуться. От них Валида и Этта наслушались восторженных рассказах о нравах и обычаях этого своеобразного места. Особенными энтузиастками Гринвич-Виллиджа были две девушки, уже попробовавшие свои силы в искусстве и на мелкой газетной работе. Этта и Валида слушали их как завороженные. Другим решающим обстоятельством явилось то, что Валида к этому времени уже раздумала поступать на медицинский факультет. Она переняла от Этты интерес к литературе, все лето усиленно занималась филологическими дисциплинами и с жаром рассуждала о журналистской карьере. Этта очень радовалась такой перемене в планах Валиды, тем более что сама она за эти полтора месяца прочла и узнала много нового по своему любимому предмету, написала несколько рассказов, которые все очень хвалили, и окончательно утвердилась в решении посвятить себя занятиям литературой. «Мы поедем в Нью-Йорк, будем учиться в университете и жить в Гринвич-Виллидже», объявила Валида в один из последних дней занятий на летних курсах. «Иначе просто быть не может. Это место положительно для нас с тобой создано. Представь только, быть среди людей, вся жизнь которых принадлежит искусству в той или иной его форме. А сколько из них выходит настоящих знаменитостей?» «В самом деле, это будет чудесно!» — подхватила Этта. «Может быть, нам удастся устроить себе такую студию, как у той танцовщицы, помнишь?» Она говорила о девушке из класса истории искусств, рассказывавший им как-то про свою студию в Гринвич-Виллидже. Девушка эта приехала в Нью-Йорк с юга, почти без денег, и в поисках жилья набрела на большую пустовавшую мансарду. В одном конце мансарды находилось небольшое возвышение, нечто вроде подмостков, что как нельзя лучше соответствовало ее планам. Она подробно описала, как она устроилась в этой мансарде, раздобыла пустые упаковочные ящики и обила их критоном, навесила черные занавеси на окна, приладила к одной из стен большое зеркало, а теперь у нее собираются ценители искусства, беседуют. Иногда она танцует перед ними на своей импровизированной эстраде. Девушка была полна самых смелых, честолюбивых замыслов, поговаривала даже о поездке в Париж и о занятиях в русском балете. «Только бы нам попасть туда! А уж где жить мы найдем?» — сказала Валида. «Ты понимаешь это? Ведь там бывает столько знаменитостей! И среди них легко встретить человека, который поможет найти работу по душе!» Отец Валиды огорчился, узнав об этом новом решении. Ему нравилась мысль, что его дочь будет врачом. Но он давно уже привык считать, что Валида сама сумеет устроить свою судьбу, и потому без всякого спора согласился дать ей денег на дорогу и на необходимые расходы. Солон за это время тоже более или менее примирился с тем, что младшая дочь в значительной мере ушла из-под его родительской власти. Она уже достигла совершеннолетия, и он не вправе был отказывать ей в деньгах, приходившихся ей по завещанию тетушки Эстер. Из этих денег он еще раньше удержал сумму, пошедшую на выкуп драгоценностей из заклада, и теперь, скрипя сердце, должен был обещать, сопроводив свое обещание целой кучей родительских наставлений, что каждый месяц будет высылать ей чек на $75. Это сочла, что тем самым денежная проблема для нее раз и навсегда решена. На такую сумму она отлично проживет в Нью-Йорке вместе с Валидой, пока та не найдет себе работы. После конца занятий они прожили в семье Лапортов всего неделю. Отпуская их в Нью-Йорк, отец Валиды поставил единственное условие. У него имелась дальняя родственница, которая жила в Гринвич-Виллидже на Харейша-стрит, и держала пользовавшийся солидной репутацией пансион для девушек, зарабатывавших на жизнь своим трудом. Там и должны были поселиться Валида с Эттой. Девушки охотно согласились на такое условие. Теперь, когда заветная цель была близка, они согласились бы на что угодно. К тому же оказалось, что в большом каменном доме на Харейша-стрит совсем неплохо жить, в особенности на первых порах, пока они еще не огляделись на новом месте. Они истоловались большей частью у своей хозяйки. Это было дешевле. А они довольно быстро убедились, что их бюджет не допускает особых роскошеств. Но время от времени они разрешали себе променять сытный домашний ужин на тощую закуску в каком-нибудь ресторанчике, где лучше всего можно было почувствовать своеобразную и неотразимо привлекательную для них атмосферу Гринвич-Виллиджа. Особенно полюбился им ресторан «Голубой гусь». Сегодня тут было веселее, чем когда-либо. Шум и оживление создавала компания за центральным столом. Тосты обходили весь зал, в веселье втягивались сторонние посетители. Дошла очередь до этой Валиды. Им прислали по бокалу красного вина с предложением выпить за виновника торжества. Девушки со смехом приняли предложенный тост. Опуская свой бокал, Валида бросила беглый взгляд на столик, стоявший как раз напротив их столика. «Слушай, это, только не поворачивай сейчас головы!» — сказала она вполголоса. «Ты заметила мужчину, который сидит вон за тем столом? Высокий, красивый, с темными волосами. С тех пор, как мы вошли, он не сводит с тебя глаз. Глупости, ничего я не заметила». Это тут даже насмешило такое предположение. «Тебе просто показалось?» «Нет, не показалось!» — упрямо возразила Валида. «Постой, да он, кажется, хочет подойти!» Это не успела ответить, потому что рослый, плечистый молодой человек, Валида говорила правду, он действительно был красив, уже стоял у их столика и смотрел прямо на нее. Встретив ее вопросительный взгляд, он немного смущенно улыбнулся. «Моя фамилия Кейн, Уиллард Кейн», — сказал он. «Я художник. Скажите, вы не согласились бы позировать мне? Вам такая просьба может показаться чересчур смелой, но дело в том, что...» Тут он повернулся к Валиде. «У вашей подруги такое лицо, какое я давно ищу». «Да вы присаживайтесь», — дружелюбно сказала Валида, снимая с соседнего стула свою сумочку и свертки с покупками. «Мне всегда хотелось, чтобы какой-нибудь художник написал портрет Этты. Вот, кажется, мое желание и осуществляется». Она засмеялась и повернулась к Этте. «Мою подругу зовут Этта Барнс, а меня Валида Лапорт». Застенчивая улыбка Этты ободрила художника, и он стал объяснять, что работает над мужскими и женскими портретами, которые должны составить серию «Типы современных американцев». Ему кажется, что это подходит для этой серии, и он хотел бы сделать с нее несколько набросков, проверить свое впечатление. «А вы откуда, девушки?» — спросил он, как бы между прочим. «Мы приехали из Мэдисона, учились в Висконсинском университете», — сказала Валида. «Я там и живу, а это живет в Филадельфии». «Ну, а я родом из Мэна», — сказал художник. «Мне наскучило писать жителей Новой Англии. Вот я и приехал сюда поискать другой натуры». Разговаривая, он все время смотрел на Этту, и она почувствовала, что нужно что-то сказать. «Мой отец тоже из Мэна», — сказала она. «Он родился в маленьком городке, который называется Сигукит». «Сигукит! Я там был!» — с живостью подхватил Кейн. «Хотя мои родные места дальше, к северу». Видя, что девушки слушают его с интересом, он принялся рассказывать о своей работе, о современных направлениях в искусстве. Валиде и Этте нравилась эта легкая, непринужденная манера разговора и подкупающая искренность, с которой он критиковал самого себя. «Я думаю, это охотно согласится вам позировать», — сказала Валида во время минутной заминки в разговоре. Это пришла в замешательство. «Ах, Валида, я, право, не знаю, удобно ли это?» И, обращаясь к Кейну, пояснила. «Видите ли, мне ни разу в жизни не случалось позировать, и...» Он поспешил перебить ее. «Я ведь хочу писать только вашу голову, мисс Барнс. Я уверен, что вам это не покажется трудным. Может быть, вам даже будет интересно». И он улыбнулся самой подкупающей улыбкой. Это совсем растерялось. У нее просто в мыслях не укладывалось. Как это она придет к художнику в мастерскую и будет позировать ему для портрета? С другой стороны, после того, как она уже отрешилась от стольких условностей своей прежней жизнью, отказать Кейну в его просьбе было бы, вероятно, глупо. И, кроме всего прочего, она невольно почувствовала себя польщенной. Кейн, по выражению ее лица, понял, что она колеблется. «Вы согласны, правда, согласны?» – спросил он. Она молча кивнула. «Вот и чудесно! Давайте завтра в 2 часа и начнем!» Он достал визитную карточку, приписал на ней адрес мастеркой и подал девушке. «Это в 2 шагах отсюда», — сказал он, поднимаясь. «Так не забудьте! Завтра в 2 часа!» И, помахав на прощание рукой, он вернулся к своему столику. И повторился старый как мир сюжет о художнике и его модели. Художники говорила то же, что и всегда. Извечное преклонение перед красотой и совершенством форм, перед жизнеутверждающей сущностью женщины. Кейн уже написал для своей серии 5 или 6 портретов американцев, показавшихся ему типичными. Но здесь он почувствовал возможность создать произведение, которое должно явиться венцом всей работы. Кроме того, его с первого взгляда потянуло к Кэти. И девушку, хотя она сама этого не осознавала, тоже влекло к нему. Когда Этта в 2 часа явилась в мастерскую, Кейн уже ждал ее. Он был одет в длинную свободную блузу, перепачканную краской и довольно поношенные брюки. На ногах у него были коричневые кожаные сандалии. Непокорная прядь спадала на лоб под правым глазом, и эти он в небрежном рабочем костюме показался еще привлекательнее, чем накануне. Он сердечно поздоровался с ней и поблагодарил за то, что она пришла. И она вдруг почувствовала себя дома, в этой большой комнате с голыми стенами, почти пустой, если не считать подрамников, сваленных в кучу в одном углу. Торнбро, Четсфорд. Вся безмятежная ясность прежних дней навсегда канули в прошлое. Новый мир раскрылся перед ней, и она уже стала частицей этого нового мира. «Снимите, пожалуйста, шляпу и начнем работать», — деловым тоном сказал Кейн и повел ее к большому старинному креслу, уставленному на возвышении. Эта села, немного смущаясь, и спросила, не повернуться ли ей лицом к окну. «Да, пожалуй», — сказал Кейн. «А вообще, примите удобную непринужденную позу. Мне нужно, чтобы ваша голова была хорошо освещена, а свет лучше всего падает именно здесь. Смотрите для развлечения в окно на воробьев, прыгающих по мостовой, или на хозяек в доме напротив». Вон, одна как раз собирается вытрясти пыльную тряпку на головы прохожих. Эта рассмеялась, и Кейн взялся за кисть. Работая, он расспрашивал ее о занятиях в университете, о том, что привело ее сюда, в Гринвич-Виллидж. Так прошло около часа. Наконец, Кейн, видимо, довольный сделанным, перевел дух и объявил, что на сегодня хватит. «Я вам больше не нужна?» — спросила Эта, вставая. Он молча посмотрел на нее, и она в ответ смущенно улыбнулась. Не отводя взгляда, он подошел и, помогая ей сойти с возвышения, сказал почти шепотом. «Красавица моя, вы мне всегда будете нужны». И тут же продолжал уже совсем другим тоном. «Видите ли, я обычно сперва делаю 2-3 наброска с модели, чтобы уяснить себе детали будущего портрета. Так что, если вы не передумали позировать мне, Наша работа только начинается. Разумеется, я буду платить вам гонорар, как всякой натурщице. Согласны? Тогда позвольте, я запишу ваш адрес и номер телефона. Он сделал паузу. Его глубокие серые глаза смотрели на нее, не отрываясь. В складке крупных ласковых губ был горячий призыв. «Так, может быть, завтра в это же время вас устраивает?» И это поняла, что никакая сила в мире не помешает ей завтра прийти. Так она вступила на новый путь, на котором искусство переплеталось с жизнью сердца.